Глава 12. Темное искусство. Сентябрь 2017 года. Салман Аль-Ауда чувствовал, что рано или поздно ему придется столкнуться с Мухаммедом ибн Салманом. Во время их последней встречи, когда молодой принц заявился в дом проповедника и начал рассказывать ему о своем восхищении Макиавелли, стало понятно, что если Мухаммед получит власть, он, скорее всего, не станет мириться с влиянием на арабский мир таких людей, как Аль-Ауда, у которого было 13 миллионов подписчиков в Твиттере. Проповедник не раз демонстрировал несогласие с волей королевской семьи, и это было тщательно задокументировано. За 2 года правления отца Мухаммеду удалось обеспечить себе имидж реформатора. Теперь он стал наследным принцем, а значит, у него оказалось больше возможностей, чтобы начать править как реформатор. Поэтому, когда в 2017 году арестовали и посадили в одиночные камеры Аль-Ауду и других поддерживавших реформы исламских проповедников, все, возможно, даже сам проповедник, были поражены. Правительство весьма туманно объясняло причину репрессий. Якобы арестованные работали в интересах третьих сторон, подрывая безопасность королевства, наносили ущерб национальным интересам, принципам и возможностям, чтобы посеять смуту и разрушить национальное единство. Однако арестовывали не только проповедников. Под раздачу попали все критики правительства, в том числе те, у кого были даже самые незначительные разногласия с новым наследным принцем. Например, полиция задержала Эссама Ас-Замиля, известного экономиста, который открыто высказывал свое мнение о политике государства. Он оказался за решеткой после того, как поставил под вопрос оценку Мухаммедом перспектив IPO Арамко. Тех, кто в постах в Твиттере выражал сомнения в отношении молодого принца и его политики, вызывали в офис Сауда Аль-Кахтани и угрожали тюремным заключением. Никто из арестованных не признал свою вину, а на судебные процессы до сих пор не допускают западных журналистов. Репрессии продемонстрировали избирательный характер реформ Мухаммеда. Некоторые социальные ограничения, например, жесткие правила, диктующие женщинам, как одеваться и как себя вести, или запрет слушать музыку и строить кинотеатры, принц действительно собирался отменить. Их существование он объяснял следованием устаревшим нормам, сложившимся после теракта 1979 года в Мекке. По словам Мухаммеда, до теракта Саудовская Аравия шла по либеральному пути. Однако после атаки террористов, подавленной властями с помощью артиллерии и поддержки французских специалистов, королевская семья стремилась сохранять в стране мир и порядок, а для этого приходилось ублажать консервативных мусульманских деятелей, забывая про такие вещи, как развлечение и женское образование. Мухаммед уверял, что эти жесткие ограничения не связаны ни с саудовской культурой, ни с саудовским видением ислама, и потому он обязательно отменит их. В своих начинаниях Мухаммед во многом полагался на поддержку Мухаммеда Аль-Иссы, исламского мыслителя и бывшего министра юстиции королевства. Этот человек возвысился в период правления короля Абдалы благодаря своим жестким, но взвешенным высказываниям против ортодоксальных ваххабитов. Именно он подал Мухаммеду идею начать уверять, что на консервативный путь Саудовская Аравия встала только после теракта 1979 года. Мухаммед любил повторять это и в частных беседах, и на публичных мероприятиях. Граждане королевства и лидеры зарубежных стран приветствовали задуманные Мухаммедом социальные реформы, однако о гражданских и политических свободах речь, видимо, не шла. Наследник Салмана постоянно рассуждал о кинотеатрах, музыке и праве женщин на труд, но ни разу не обмолвился, например, о свободе слова. Критика монархии или даже открытое проявление сомнений в политике Мухаммеда до сих пор могут считаться преступлением. Придворные чиновники часто называют критиков предателями и обвиняют их в получении денег от врагов Саудовской Аравии. Именно так и было задумано. Мухаммед с самого начала понимал, что инакомыслие может помешать проведению грандиозных экономических и социальных реформ. Поэтому он решил поставить своих подданных перед простым выбором. Либо они идут за ним в светлую Саудовскую Аравию будущего, где разрешено слушать музыку, а мужчины и женщины могут свободно общаться в ресторанах, как в Бахрейне и Дубае, либо могут продолжать возмущаться, но тогда все, что их ждет, — тюрьма. Продвижение этой мысли в социальных сетях при помощи распространения хороших новостей и подавления негативных настроений посредством взяток, угроз и использования шпионских программ, на много лет стало приоритетным направлением политики Мухаммеда. «В истории Саудовской Аравии такое происходит впервые», сказал репортерам Wall Street Journal Джамаль Хашоги, комментируя происходящее на его родине. Незадолго до описываемых событий он переехал в США, так как боялся, что дома больше никогда не сможет свободно выражать свою точку зрения. «На родине стало так душно, что я начал опасаться за свою жизнь», — пояснял он. После терактов 11 сентября 2001 года Хашоги работал пресс-атташе в саудовских посольствах в Вашингтоне и Лондоне. В этой должности он всегда гнул перед десятками влиятельных журналистов линию государства и старался делать все для того, чтобы его страна не стала изгоем в мире, пережившим шок от жестокости исламского экстремизма. За годы работы Хашоги познакомился со многими членами королевской семьи. Особенно близко он сошелся с принцем Турки Ибн Фейсалом, шефом разведки королевства, который до сих пор считается типичным саудовцем. Они так сдружились, что некоторые даже думали, что журналист – агент турки. На самом деле он был просто писателем, наслаждавшимся силой слов и мыслей, интеллектуалом, пользовавшимся большим авторитетом в арабском мире. Иногда Хашоги отклонялся от официальной позиции королевского двора, и когда дело касалось щепетильных вопросов, даже выходил за границы дозволенного. Во время арабской весны, приведшей в ужас династию Аль-Сауд, он начал мелькать на региональных конференциях по ближневосточной политике, где открыто контактировал с людьми, которых власти Саудовской Аравии считали врагами. На одной из таких встреч, состоявшейся в Стамбуле после свержения союзниками саудовцев египетского президента Мурси, Хашоги встретился с турецким политиком Ясином Актаем. Турок был близким другом Салмана Аль-Ауды, помогавшим проповеднику переводить его труды на турецкий, и советником президента Реджепа Таипа Эрдогана. Когда началась арабская весна, король Абдалла счел, что Эрдоган симпатизирует братьям-мусульманам, а значит, представляет опасность для королевства. На конференции Хашоги и Актай говорили о своих надеждах на демократизацию Ближнего Востока. В то же время саудовец настаивал, что даже в демократической Саудовской Аравии династия саудитов должна играть ключевую роль в политике государства и региона. Хашоги просто хотел, чтобы в его стране было больше свобод, но не требовал свержения правящего семейства. Однако Мухаммед не оценил этот подход. Он не хотел компромиссов. Либо Хашоги станет его другом, либо они будут врагами. Иного не дано. Турецкие власти пристально следили за всеми изменениями в Саудовской Аравии. Отношения двух стран испортились во время арабской весны. И теперь, когда король Абдалла умер и его место занял Салман, турки надеялись начать все с чистого листа. Эрдоган предложил возобновить партнерство, Салман согласился. Однако на пути к нормализации отношений между двумя странами встал Мухаммед ибн Салман. Не посоветовавшись с Турцией, он объявил Катару бойкот, а затем предложил Эрдогану присоединиться к нему или прослыть врагом Саудовской Аравии. Катар был союзником Турции. Турки не могли просто взять и отказаться поддерживать его, как того требовали власти Саудовской Аравии. В то же время Эрдоган не хотел ссориться с саудовцами, во всяком случае, так утверждал Актай. Поэтому турецкие власти сообщили Мухаммеду, что разработают план урегулирования конфликта между Катаром и королевством. Однако, по словам Актая, ответ саудовцев поразил турок. «Если вы с Катаром, значит вы с Катаром. Если вы хотите примирения, это тоже значит, что вы с Катаром». В 2017 году Эрдоган даже прилетел в Эр-Рияд, чтобы уладить разногласия, но при личной встрече ему не сказали ничего нового, только то, что Турция должна отказаться от дружбы с Катаром. К несчастью для Хашоги, Мухаммед и его заместитель Сауд Аль-Кахтани использовали такой же подход и по отношению к нему. Это означало, что журналист не мог быть одновременно и критиком властей, и верным гражданином государства. Он должен был сделать выбор: либо поддерживать Мухаммеда во всем, либо стать его врагом. Аль-Кахтани начал заниматься журналистом. Сначала помощник наследного принца пытался нейтрализовать диссидента, ограничив ему возможность писать для саудовских СМИ и запретив встречаться с иностранными журналистами. Затем он захотел сделать Хашоги новым рупором государственной пропаганды. полуторамиллионная армия подписчиков в Твиттере и длинный список знакомых, в числе которых были зарубежные политики, журналисты и предприниматели, делали Хашоги идеальным дополнением к легиону твиттер-ботов и пропагандистов. Мухаммеда и Аль-Кахтани по-прежнему сильно беспокоили настроения, царившие в саудовском сегменте Твиттера. Социальная сеть все еще оставалась единственным способом узнать, что думает общество о новом наследном принце. Кроме того, Аль-Кахтани продолжал наращивать собственную армию мух, аккаунтов лояльных власти пользователей, из них многие были фейковыми, которая генерировала и распространяла хорошие новости и занималась травлей критиков правительства. В какой-то момент он даже создал хэштег «Черный список» и предложил саудовцам писать доносы на соотечественников, симпатизирующих Катару. «Неужели вы думаете, что все это моя затея?» — писал Аль-Кахтани в Твиттере. «Нет, я лишь слуга, добросовестно исполняющий приказы моих повелителей, короля и его сына, законного наследного принца». Менее публичная сторона работы Аль-Кахтани заключалась в проведении бесед с диссидентами, которым он говорил, что они либо будут отзываться власти положительно, либо окажутся за решеткой. Однако никакие боты и беседы не могли заткнуть Хашоги рот. Значит, нужно было заставить его молчать. В ноябре 2016 года Аль-Кахтани позвонил журналисту и сказал, что из-за его критических высказываний в адрес президента Трампа и по поводу американо-саудовских отношений ему запрещается публиковать статьи и посты в Твиттере. На одном публичном мероприятии в Вашингтоне у Хашоги спросили, считает ли он, что президент Трамп может принести мир на Ближний Восток. Журналист ответил, что это несбыточная мечта. На его слова почти никто не обратил внимания, но правительство Саудовской Аравии сочло необходимым опубликовать официальное заявление, в котором говорилось: «Журналист Джамаль Хашоги не является официальным представителем Саудовской Аравии и не может выражать ее позицию по тому или иному вопросу». Не было никакого королевского указа или хотя бы правительственного распоряжения, запрещавшего Хашоги писать, но он прекрасно знал, как работает система. Игнорируя устный запрет, он рискует разозлить кого-нибудь посерьезнее Аль-Кахтани. После разговора с помощником Мухаммеда дела у Хашоги быстро разладились. Газета «Аль-Хаяти» отказалась печатать его авторскую колонку. Когда он прилетел в ОАЭ на конференцию, пограничный контроль не пустил его в страну. Не имея возможности писать, журналист даже предложил саудовским властям помощь в урегулировании конфликта с Катаром, но наследный принц был непреклонен, Хашоги отказали. Однако спустя какое-то время Аль-Кахтани показалось, что полунезависимое положение Хашоги можно использовать для того, чтобы пиарить в Соединенных Штатах Мухаммеда как истинного реформатора. В начале 2017 года Аль-Кахтани простил журналиста, вынеси ему предупреждение, разрешил свободно писать и передвигаться по миру. Он думал, что преподал Хашоги хороший урок. Поначалу журналист и правда вел себя осторожно. На конференции, состоявшейся в России в марте 2017 года, он говорил о демократии на Ближнем Востоке, но ни слова не сказал о монархиях Персидского залива. Хашоги выражал свои мысли взвешенно. Он подходил к черте, но не переступал ее, а если переступал, то почти незаметно. Однако со временем он снова начал высказывать опасные идеи. Дело было в том, что подход Мухаммеда к реформам возмущал Хашоги. Ему казалось, что в стране все делается по указке наследного принца, а на мнение граждан Мухаммед обращает внимание, лишь когда бросает за решетку тех, кто эти мнения высказывает. Мухаммед действительно пытался сделать свою страну привлекательной для туристов и бороться с коррупцией, но тех, кто критиковал его методы, нередко задерживали службы безопасности, заставляя подписывать обещания, что они больше никогда не будут ругать правительство. Главное, что должны были усвоить простые саудовцы, что они свободны только до тех пор, пока не мешают Мухаммеду ибн Салману. На первый взгляд казалось, что Саудовская Аравия действительно меняется. Однако главная проблема королевства – отсутствие у людей права голоса и их полная зависимость от прихоти одного человека – не только не была решена, но, напротив, стала более серьезной. Парадоксально, но факт. При этом Мухаммед просил ближайших советников высказываться о его идеях и проектах максимально честно и хвалил тех, кто открыто говорил, что принц что-то делает неправильно. При этом их взгляды могли прямо противоречить позиции наследного принца. Однажды вечером между Мухаммедом и одним из его министров состоялся жаркий спор по поводу размера пособия для госслужащих. Принц считал, что бюджетные выплаты чиновникам надо увеличить, так как реализация его видения 2030 пока не на том этапе, когда можно увеличить расходы на содержание простых граждан. Министр возражал, что с финансовой точки зрения эти расходы неразумны. В конце концов, устав от спора, чиновник сдался. Он сказал Мухаммеду, что тот наследный принц, значит, ему и решать. «Если бы я хотел воспользоваться своей властью, чтобы продвинуть эту инициативу, я бы не спорил с тобой 3 часа до хрипоты», — ответил Мухаммед. Когда вопрос вынесли на голосование, технократы проголосовали против решения Мухаммеда, и выплаты чиновникам остались на прежнем уровне. Но такие споры происходили исключительно за кулисами. Публичные выражения несогласия с реформами принца и тем более критика их ключевых направлений строго запрещались. Так Эссама Ас-Замиля арестовали за то, что на своей странице в Твиттере он высказал сомнения по поводу грядущего IPO Арамко. По его словам, сделка могла быть оценена в заявленные Мухаммедом 2 триллиона долларов только в том случае, если включала бы нефтяные месторождения Арамко. Но они являются национальным достоянием, а значит, прежде чем продавать их, власти должны будут спросить мнение народа. Помимо Ас-Замиля, в тюрьме оказались еще около 10 человек, критиковавших планы Мухаммеда или просто сомневавшихся в них. Среди них был поэт, осудивший бойкот Катара, Аль-Ауда и еще несколько мусульманских деятелей. Всех их обвиняли в работе на иностранные государства, желающие посеять смуту в Саудовской Аравии. Хашоги больше не мог молчать. «Это просто абсурд», — заявил он в интервью «Нью-Йорк Таймс». «Аресты ничем не обоснованы. Задержанные не являются участниками политических движений, у них даже разные точки зрения». Аль-Кахтани был сыт по горло дерзостью разъезжающего по всему миру и открыто смешивающего правительство с грязью Хашоги. Он вознамерился раз и навсегда положить конец карьере журналиста, сделать так, чтобы тот вообще больше ничего не комментировал. Аль-Кахтани решил ограничить право диссидента на свободное передвижение и запретить ему выступать публично, писать и участвовать в конференциях. Пусть Хашоги мечтает не о конференциях и речах о демократии в арабском мире, а о том, чтобы ему разрешили хотя бы прогулку по Джедде. Однако один друг журналиста из правительства предупредил его о готовящихся ограничениях. Недаром говорят, что старый друг лучше новых двух. Хашоги не представлял себе жизни без журналистики и публичных выступлений, а потому собрал 2 чемодана и отправился в Вашингтон, где у него все еще была квартира. Он смог ускользнуть от властей незадолго до введения ограничений на передвижение. Аль-Кахтани рвал и метал. Получалось, что он снова подвел босса. Вопреки всему, Хашоги еще надеялся, что может быть полезен родине как почти независимый журналист. В письме Авваду Аль-Авваду, министру культуры и информации королевства, он писал: «Несмотря ни на что, я все еще готов служить моей родине в качестве независимого писателя и аналитика». Он предлагал создать аналитический центр, Саудовский исследовательский центр или Саудовский совет. Институт, связанный с западными исследовательскими институтами, должен был помогать Саудовской Аравии продвигать положительный имидж страны в СМИ. В письме Хашоги цитировал Ленина и писал о деле Раифа Бадави, молодого саудовского писателя, создавшего сайт Free Saudi Liberals, свободные саудовские либералы, за что его обвинили в вероотступничестве, а затем приговорили к длительному тюремному заключению и публичной порке. Сам молодой человек свою вину отрицал. «Дело Бадави, — писал Хашоги, — нанесло королевству серьезный репутационный ущерб, которого можно было избежать. Объясняя свое предложение, журналист замечал, что команда аналитического центра могла бы отслеживать в новостях подобные истории и докладывать о них Министерству культуры и информации королевства, способствуя предотвращению проблем. По расчетам Хашоги, создание аналитического центра обошлось бы в 1 или 2 миллиона долларов. В качестве консультанта журналист предлагал министерству свою кандидатуру. Но предложения Хашоги не смягчили отношение саудовских властей к нему. Как позже писала «Нью-Йорк Таймс», цитируя данные, полученные американской разведкой, «почти в тот самый момент, когда диссидент покинул королевство, Мухаммед ибн Салман сказал своему заместителю, что тот может использовать против него пулю». Кроме того, писала газета, Обсуждая, как поступить с блудным придворным, наследный принц сказал своему помощнику Аль-Кахтани, что ему не нравятся полумеры. Все это говорилось еще до того, как журналист нанес Мухаммеду самое большое оскорбление. Вскоре после того, как наследный принц предложил применить к беглецу насилие, Хашоги начал вести авторскую колонку «Вашингтон-Пост». Первая колонка вышла под заголовком «Саудовская Аравия не всегда была такой, как сейчас. Это теперь там невозможно жить». «На родине у меня остались дом, семья и работа. Я буду говорить во всеуслышание. По-другому я просто не могу. Иначе я предам тех, кто томится в тюрьмах, ибо в отличие от них у меня есть возможность говорить открыто. Я хочу, чтобы вы знали, Саудовская Аравия не всегда была такой, как сейчас. Мы, саудовцы, заслуживаем лучшего», — писал Хашогги в заключение. Согласно данным ЦРУ, опубликованным Wall Street Journal, Мухаммед приказал Аль-Кахтани вернуть Хашогги в Саудовскую Аравию, а если не получится, заманить его в какую-либо другую страну и отдать соответствующие распоряжения. Из королевского двора названивали журналисту, прося его ослабить поток критики в адрес саудовского правительства и предлагая примирение. Но Хашогги был непреклонен. В октябре 2017 года он принял роковое решение. Начал общаться со следователем, представлявшим интересы американских семей, которые готовились подать на Саудовскую Аравию в суд за теракты 11 сентября 2001 года. Перспектива оказаться на скамье подсудимых много лет беспокоила саудовскую правящую семью. Строго говоря, американские суды не имеют права принимать иски против других государств. Однако в 2016 году Конгресс США отклонил вето президента Обамы и принял закон, позволявший американцам подавать в суд на Саудовскую Аравию за теракты 11 сентября 2001 года. На создание препон для принятия этого закона саудовцы потратили много лет и миллионы долларов. Мухаммед даже отправлял в Вашингтон своих ключевых министров, пытавшихся изменить точку зрения Конгресса на этот вопрос. Если бы закон все-таки приняли, королевство столкнулось бы с судебными тяжбами, которые могли не только опустошить казну, но и пролить свет на связи высокопоставленных саудовских чиновников с людьми, замешанными в терактах. Кроме того, если бы Саудовскую Аравию объявили соучастницей преступлений, Арамко не смогла бы зарегистрировать свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже, как хотел Мухаммед, а если и смогла бы, то столкнулась бы с новыми судебными исками американцев. Эти иски истощили бы главный источник доходов страны, а значит, поставили бы под угрозу реформы принца. Менее чем через год после принятия закона Кэтрин Хант, бывший агент ФБР, помогавшая адвокатам жертв терактов 11 сентября 2001 года, прочла первую колонку Хашогги в «Вашингтон-Пост». Джамаль заинтересовал ее нанимателей и ее саму по целому ряду причин. Во-первых, Хашогги был одним из немногих знакомых с саудитами и Осамой бен Ладеном людей, к которым у граждан западных стран был доступ. В 80-х годах 20 века журналист лично общался с бен Ладеном в Афганистане, когда тот воевал там с коммунистами. А потом, в 1995 году, эти двое вновь встретились в Судане. Во-вторых, во время терактов Хашогги работал в посольстве Саудовской Аравии в Вашингтоне, а значит, наблюдал реакцию королевства на эти ужасные события. Наконец, журналист дружил с принцем Турки Ибн Фейсалом, возглавлявшим саудовскую разведку накануне терактов. Немаловажно было и то, что Хашогги мог рассказать о запутанных отношениях членов королевской семьи и правительственных чиновников в его стране. Он знал всех принцев и мог сказать, кто на ком женат и кто поддерживал экстремизм. К тому же все это он знал не только благодаря своей журналистской деятельности. С саудитами и бен Ладенами были связаны несколько поколений членов его семьи. Дед Хашогги являлся личным врачом самого Абдул-Азиза, основателя королевства. Отец Осамы бен Ладена тоже был близок к первому королю, который давал ему миллиарды нефтедолларов на создание семейного строительного бизнеса и помощь в превращении Саудовской Аравии в современное государство. Хант надеялась, что журналист поможет разобраться с запутанными отношениями внутри династии и понять, играли ли приближенные короля и правительственные чиновники какую-либо роль в организации терактов. Возможное участие в терактах саудовского правительства подтверждалось убедительными косвенными уликами. Несмотря на то, что ЦРУ, ФБР и Комиссия по расследованию терактов 11 сентября 2001 года заявляли об отсутствии доказательств поддержки терактов правительством или отдельными высшими должностными лицами Саудовской Аравии, вероятность того, что чиновники низшего ранга могли помогать террористам, все же была. Так, некоторые улики указывали на то, что жившие в Калифорнии террористы могли поддерживать связь с саудовскими госслужащими. Ниточки вели к Салману и людям, приближенным к его семье. Когда Салман еще был губернатором Эр-Рияда, он жертвовал деньги организациям, поддерживавшим создание консервативных мусульманских школ и ставшим рассадниками экстремизма вооруженным исламистским группировкам, сражавшимся в Афганистане и других странах. Еще более интересно то, что два террориста, причастные к атакам 11 сентября 2001 года, посещали во Флориде дом саудовца, управлявшего финансами старшего сына Салмана, Фахда, скончавшегося незадолго до терактов. По словам источников, приближенных к королю Салману, тот не знал, что благотворительные организации, которым он давал деньги, были связаны с экстремистами. Хант оставила Хашоги голосовое сообщение. Она уже потеряла надежду связаться с журналистом, когда он перезвонил ей и согласился на встречу. Через несколько дней Хант вылетела в Вашингтон. По всей видимости, Джамалю было интересно узнать, что хочет сообщить ему Хант. Сначала он даже пригласил ее к себе, но потом передумал и назначил встречу в булочной, расположенной в дорогом торговом центре. Утром в день встречи он снова позвонил. Его голос звучал взволнованно. Во время предыдущих разговоров Хашоги казался спокойным и уверенным, но теперь явно нервничал. Он просил встретиться с ним как можно скорее. Во время встречи Хашоги был очень учтив, но явно чем-то расстроен. Руки у него тряслись. Он сказал, что рано утром ему стало известно, что саудовское правительство запретило его сыну Салаху покидать королевство. По словам Хашоги, это было оскорбительное и несправедливое решение, потому что его сын работал в банке и не участвовал в деятельности отца. К тому же молодой человек теперь не мог навещать своих сыновей, которые жили в Дубае. Вообще, журналиста очень беспокоило желание властей наказать его за то, что он был лояльным инакомыслящим, как он сам себя называл. Хашоги говорил, что поддерживает многие реформы принца Мухаммеда, в том числе и ограничение влияния исламских проповедников, пропагандирующих консервативные взгляды на ислам за пределами королевства. «Мне до сих пор не верится, что все это происходит со мной. Не верится, что они так поступают с моим сыном», — жаловался Хашоги. Хант сообщила журналисту о своем предложении. Она сказала, что эта встреча — только начало, первое знакомство, что она прежде всего хотела бы узнать, готов ли он помогать жертвам терактов. «Я не верю, что моя страна может быть связана с этими ужасными событиями», — сказал Хашоги. Но продолжение его фразы поразило Хант. «Виновата ли моя родина в терпимости к радикализму или даже в его поддержке?» «Да, и за это она должна ответить». Он сказал, что готов помочь в расследовании и поделиться имеющейся у него информацией. Журналист спросил, собираются ли его официально нанимать на работу, и подчеркнул, что хотел бы сохранить независимость. В конце беседы Хашоги и Хант договорились, что продолжат диалог в Нью-Йорке, где у саудовского правительства меньше глаз и ушей. Позже, в тот же день, 26 октября 2017 года, Хашоги неожиданно позвонил младший брат Мухаммеда, принц Халид. Казалось, он хотел уладить разногласия. Звонок встревожил журналиста. Неужели при дворе узнали о его встрече с Хант? Если так, его могли обвинить в госизмене, за которую карают смертной казнью. В конце 2017 года «Вашингтон-Пост» опубликовала очередную колонку Хашоги. Ее содержание привело Аль-Кахтани в ярость. В Твиттере его мухи осыпали журналиста оскорблениями, называли свиньей, раковой опухолью на теле нации и выродком. «Ты продажная шкура и предатель», — написал один бот. Но больше всего Аль-Кахтани и его люди были возмущены не статьями Хашоги, а тем, что журналист мог быть причастен к нападкам предателей на его родину. При помощи шпионских программ людям Аль-Кахтани удалось взломать телефон Омара Абдул-Азиза, сбежавшего в Канаду саудовского диссидента, чей аккаунт в Твиттере был взломан ранее, и узнать, что Хашоги и Абдул-Азиз координируют деятельность саудовских диссидентов всего мира. Хашоги объединял их и помогал правильно сформулировать критические высказывания в адрес правительства. Он даже предложил Абдул-Азизу план борьбы с армией ботов Аль-Кахтани в социальных сетях. Они вполне могли добиться успеха, так как в мире социальных сетей Хашоги был тяжеловесом, и ему верили гораздо сильнее, чем мухам Аль-Кахтани. Аль-Кахтани все еще оставался на связи с Хашоги и делал вид, что не имеет никакого отношения к ботам в Твиттере. В телефонных разговорах помощник Мухаммеда называл журналиста «Абу Салах», то есть «отец Салаха». Так арабские мужчины называют близких друзей, а Аль-Кахтани таким образом хотел еще и напомнить Хашоги, что его сын под колпаком у властей. Он хвалил статьи диссидента и называл его достоянием Саудовской Аравии. «Возвращайся домой», — упрашивал его Аль-Кахтани. «Нам нужна твоя помощь». Однако Хашоги хватало ума не поддаться на уговоры. Учитывая истории с арестами принцев, друзья Хашоги очень беспокоились за него. Однако журналист считал, что новые власти Саудовской Аравии не опустятся до применения к нему насилия. Он знал, что саудиты предпочитали подкупать потенциальных противников или, в худшем случае, обманом возвращать их на родину, но не убивать. Судя по всему, такого подхода к людям с проблемами, вроде пользовавшегося дурной славой сына покойного короля Фахда Абдул-Азиза, известного также как Азуз, придерживался и Мухаммед. Некогда влиятельный Азуз, принимавший несколько лет назад участие в похищении отбившегося от рук принца Султана Ибн Турки II, теперь и сам стал жертвой привычки к роскоши и морального разложения. Он разъезжал по миру в сопровождении эскортниц, останавливался в фешенебельных отелях и от такой жизни невероятно растолстел. В 2012 году одного из членов его свиты обвинили в изнасиловании женщины в отеле «Плаза» на Манхэттене. В 2016 году «Нью-Йорк-Пост» опубликовала фотографию принца, стоящего у нью-йоркского ночного клуба и потягивающего через соломинку газировку. На Азузе были сандалии, нелепые мешковатые джинсы и кожаная куртка. Подпись под фотографией гласила: «Этот неряха мог бы купить тебя». Другой заголовок был больше похож на выпад в адрес всего королевства. «Неприглядная Аравия». В 2017 году Мухаммед отправил Абдул-Азиза за решетку. «Это ради его же блага», — говорил принц о своем решении. В стране, да и за границей, начали поговаривать, что Азуза уже нет в живых. Чтобы опровергнуть эти слухи, Мухаммед попросил друзей выложить в интернете фотографию Абдул-Азиза, на которой он, похудевший и аккуратно одетый, играет с ребенком. Хашоги видел, как новый наследный принц упекает в тюрьму одного своего врага за другим, и знал, что ни в коем случае не следует садиться на частный самолет, который якобы доставит его домой. Однако он считал, что за пределами Аравийского полуострова может свободно перемещаться и появляться на публике. Это была роковая ошибка.